и заглянул внутрь. Так и есть. Винтер аккуратно вскрыл берлогу. Чернов зарисовал расположение камеры, сделал обмеры. Варфоломей сфотографировал ее. Машкин пошел к вездеходу. «Ну вот», — сказал Чернов, — «поехали дальше». Вездеход медленно тронулся по склону. Наст был очень тверд. Ветер тут так сцементировал снег, что машина почти не оставляла следа. Чернов открыл дверцу, высунулся и на ходу осматривал местность в бинокль. Вездеход шел медленно. «Так-так», — непонятно приговаривал он, — «так-так». «А ну-ка, останови!» — закричал он вдруг Машкину. Чернов влез на капот. Он лихорадочно наводил бинокль на резкость, смотрел и вздыхал. Затем быстро юркнул в кабину. «Вон, по распадку!» — он показал Машкину. «Уходит медведица с двумя. Гони, отрезай путь к морю. Она во льды уходит». Вездеход взревел и понесся наперерез к распадку. План у Чернова был простой. Настигнуть медведицу. Она повернет в горы, на сопку. И тут он ее догонит выстрелом. Экипаж вездехода был взбудоражен. Чернов уже достал кипчур. Винтер расчехлил карабин. Варфоломей все пытался протиснуться и посмотреть, что же там впереди, и в сотый раз проверял фотоаппараты. Так ли поставлена выдержка, хотя давно поставил ее точно. И даже Христофор проснулся. Медведица уходила не спеша. Она, казалось, совсем не боялась вездехода, только останавливалась чаще обычного и подзывала к себе малышей. Когда до нее осталось 50 метров, машина остановилась, и на снег спрыгнули Винтер и Чернов. Они торопливо направились к зверям. Те уходили. Медведица постоянно оглядывалась. Винтер и Чернов побежали. Вездеход шел за ними. Как и полагал Чернов, медведица свернула к сопке, а тут уж людям ее не догнать. Винтер и Чернов забрались на вездеход, и на полной скорости машина пошла прямо на зверей. Медведица развернулась, зашипела. Казалось, готова была броситься на железное чудовище. К ней подбежали, ища защиты медвежата. «Стой!» — закричал Чернов. Он боялся, как бы зверь не прыгнул на капот или не попал под гусеницы. Медведи быстро уходили по склону. «Пошел!» — скомандовал Чернов. Вездеход догнал зверей. И тогда медведица повернулась и пошла на машину. «Закрывай дверцы!» — закричал Чернов. Машкин остановил машину. Медведица металась в нескольких метрах от вездехода, шипела и рычала, а малыши уходили к торосам. Она успевала следить за ними и за своими преследователями. Когда медвежата удалились метров на 100, она повернулась и помчалась их догонять. Но в это время Чернов успел открыть дверцу кабины и метров с 20 выстрелить. По красному хвосту стабилизатора было хорошо видно, что шприц попал в круп зверя. «Стой, теперь не торопись», — успокоил Чернов Машкина. «Уф!» Все вылезли из машины и смотрели, а зверь медленно, как пьяный, уходил по склону. Движения были неуверены, заторможены. Медведица была не так далеко, и все увидели, как она покачнулась, упала на передние лапы,